И если постоянно на всех прямых эфирах говорить о том, что нам нужна колесная пушка, то кому-то в конструкторских бюро это может надоест. И они сделают эту пушку только ради того, чтобы ты заткнулся.